Минут 10 спустя мы приволокли наш груз в кабинет. Хотя мистер Хаккет весьма убедительно продемонстрировал свое нежелание находить общий язык, тем не менее, с того мгновения, как я начал обыскивать его карманы, всего 6 минут из 10, мы посвятили тому, чтобы донести до его сознания. В жизни случаются невзгоды и похлеще, чем необходимость спуститься по лестнице. Оставшиеся 4 минуты я сидел на экс-вулфе верхом, проверяя, не оставил ли он мне на коленях синяков и не растянул ли я запястье. Тем временем Перли в ванной смывал шеи кровь и заклеивал ссадину пластырем. Я бы не сказал, что Хаккет ограничился тем, что царапался и пинался. Нет, он ни в чем себе не отказывал. Так что нам с Перли пришлось немного ограничить его в свободе движений. Мы притащили его в контору целого и невредимого, если не считать нескольких синяков, и усадили в кресло. Перли встал сзади, хотя явно порывался находиться рядом, так что я отошел к своему столу. Джейн и Дженсен сидели рядышком на стульях около большого глобуса. Крамер оставался на том же месте, что и раньше. «Он сопротивлялся», — сказал я. «Надо сказать, я ни разу еще не видел, чтобы Вулф так пожирал кого-нибудь глазами. Он разглядывал Хаккета, как нечто из ряда вон выходящее. Перли говорит, что он его видел, наябедничал я». Перли, как было положено, обратился к своему начальнику. «Честное слово, инспектор, я его уже где-то видел, только не помню где». Вулф кивнул. «Конечно, форма придает несколько иной вид. Я думаю, вам приходилось видеть его, когда он был в форме». «В форме?» — нахмурился Перли. «Военный?» Вулф покачал головой. «В среду утром мистер Крамер сказал мне, что во время убийства мистера Дженсена и мистера Дойла в доме дежурил привратник, толстый болван, нанятый всего 2 недели назад и не знающий жильцов по именам. И этот привратник заявил, что в момент убийства находился в подвале, в котельной, где нагревается вода. Позвоните и выясните, работает ли он там еще». «Нет», — прорычал Крамер, — «он уволился в среду днем, потому что ему, видите ли, не нравится работать там, где убивают людей. Я сам его не видел, с ним говорили только мои люди». «Вот как?» Перли внимательно смотрел на Хаккета. «Черт побери, это он и есть. А я-то думал, у него мозгов не хватает, чтобы сообразить, с какого конца брать лопату». «Перед вами поразительное сочетание дурака и гения», — провозгласил Вулф. «Он приехал в Нью-Йорк только для того, чтобы убить мистера Дженсена и меня». «Кстати, вы, кажется, немного ошеломлены, мистер Хаккет. Вы хорошо слышите, что я говорю?» У Хаккета даже веки не дрогнули. Он промолчал. «Думаю, слышите», — продолжал Вулф. «Вас это должно заинтересовать. Я попросил военную разведку проследить, как ведет себя в тюрьме в Мэриленде капитан Питер Рут. Несколько минут назад я получил по телефону ответ. Капитан Рут лгал, говоря, что не общается с отцом и годами не виделся с ним. Среди его вещей обнаружили несколько писем от отца, датированных 2 последними месяцами, из которых явствует, что отец капитана Рута Томас Рут весьма гордится своим отпрыском. У него это превратилось в пунктик. Вулф ткнул пальцем в сторону Хаккета. «Кажется, можете ответить, так это или нет, верно?» «Всего один день!» — хрипло прокаркал Хаккет. Руки его подергивались. «Всего один!» — снова повторил он. «Я знаю!» — кивнул Вулф. «Всего один день, и вы бы меня прикончили, направив все подозрения на мисс Гир или мистера Дженсена, или на обоих сразу, благодаря тому трюку, который вам удалось сегодня выкинуть. Потом вы бы снова исчезли, возможно, с тем же объяснением, что не любите находиться там, где убивают людей». Дженсен перебил. «Вы еще не рассказали, каким образом он провернул этот фокус». «Сейчас, мистер Дженсен». Вулф уселся в кресле поудобнее. «Но сначала о том, что произошло вечером во вторник». Он не сводил глаз с Хаккета. Это был шедевр в своем роде. К счастью для меня, вы решили первым убить мистера Джансона. И поскольку во всех домах сейчас острая нужда в рабочих, без труда устроились привратником в тот дом, где проживал мистер Джансон.